тебе, не матери. Алло. Алло. Чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна. А чего тебе от нее нужно? Поговорить хотелось бы. О чем? О квартире. Хуй тебе, блядь. Хуй соси и не проси. Алло. Да? Здравствуйте. Чего тебе? Это Валентина Петровна? Алло. Она самая! Здравствуйте. Это вы вот квартиру-то продаете, да? Ты с хуя свалился, аферист ебаный. Я не аферист. Аферист самый натуральный, блядь, надоел, как сука, падла. Я вот ты квартиру хочу. Я тебя, блядь, покажу такую квартиру, ебаная тварь. Я вас купить хочу. Пошел нахуй, блядь! Тебе что здесь? Что? Жилищный фонд, что ли? Продажей, которой занимается. Ну, давайте я вам 10 тысяч долларов и однокомнатную квартиру на вашу. Понеси, приклей эти 10 тысяч тебе нахуй. Они нахуй не влезут. Приклей. Не влезут все. Влезут, блядь. Не влезут. Дураков, блядь, ищешь? Есть ты квартирка за 10 тысяч долларов. И ты, ебаная тварь, на мороженое дает. Паскуда, ебаная. Почему? Во-первых, никто не думает продавать, блядь, она уже давно завещена, блядь.